стрелять пока некого. А вот как это ты сход назначаешь, а спишь, как барин?» — сказал Алеша, чувствуя неудержимое желание пустить в него сапогом. «Я сейчас, сейчас». Инструктор быстро стал одеваться. «Пройди сюда, товарищ», — сказал Алеша председателю. «Садись». Председатель сел на скамью, положив руки на колени. «Вот ты, стал быть, председатель, самый главный человек в селе», — начал Алеша, натягивая сапог. «А согласился сход созывать в будний день, когда самый разгар работы». «Оно верно», — улыбнулся председатель. «Да ведь оно у нас теперь, ну, все смешалось, и мы за этим не следим, праздников не соблюдаем, боев нет, на поле идем, бои идут, в погреб залезаем да сидим». «А вы, случайно, не тот товарищ, что, сказывают, из города приехал?» «Он самый. От большевистского комитета? Вот-вот-вот». «Я гляжу, что не тот», — со смущенной улыбкой сказал председатель. «Ну, я думал, не тот ли приехал, с кем я в городу видался. Дивный такой человек. Когда у нас тут восстание зачалось, еще и Бредюка не было, ни других каких командиров, одни мы мужики. Ну, и послали меня ходоком в город». «А восстание с чего у вас началось?» — перебил Алеша. «Да как везде», — удивился председатель. «Объявили набор в солдаты, мужики отказались. Не было нам расчета воевать. Хорошего от власти не видим, обращение хуже еще, как при старом режиме. Деньги дешевые, товару нет. Ну, пришли кадеты, стали селом брать, молодые ребят в сопки. Стали тогда родителей мучить. Да как мучить? Поверишь, раскалили шомпол до красна, да одному старику. Ой, в то место, откуль ноги растут. Ясно, народ не стерпел. Вот послали меня в город. Проберись, говорят, найди большевистский комитет. Скажи, мол, что поднялись как один, а что и как действовать, не знаем. Еще скажи, мол, очень мы, мужики, свою ошибку сознаем, что когда белые выступили, не поддержали мы вас, рабочих. Очень мы за это каемся. Просим не судить нас и поддержать нас. Ну, это легко сказать, найди большевистский комитет при белой-то власти. Адресу никакого, у первого попавшего не спросишь. Ну, целую неделю, поверишь, я по скаженному этому городу ходил взад-вперед, взад-вперед. Ну, прикорну где на ступеньке или под забором, и снова хожу, и снова. Еще вот морозы были, — сказал председатель, и все его кирпичное, иссеченное морщинами лицо засветилось. Почти не ел ничего. Ну, думаю, Кузьма Фомич, ежели ты на отчаянный шаг не решишься, не найти тебе большевистскому комитету, пропало наше восстание, да. Пошел я тогда на пристань, где, значит, пароходы грузят. Думаю, присмотрюсь к какой грузчицкой артели, выберу хорошего парня по обличию и все ему скажу, а там пан или пропал. Вот так и сделал. Ну, грузила там одна артель муку с пароходов в вагоны. Присмотрелся я к ним со стороны. Часа три я возле них ходил, досмотрел. Ну, как пригляделся к одному горбоносенькому, еврейчик должно. И вот чем он меня завлек. Вижу я, что в артели он не старшовый, одет, как все. А лицо и руки у него вроде, ну, не такие грубые, как у других. А главное, вижу, что когда у них меняются, кому с парохода до вагона кули носить, а кому в вагон подавать, всегда они его так ставят, чтобы ему в вагон подавать. Полегче, значит, вроде оберегают его. Когда они зашабашили, пошли все в столовку. Его вроде невзначай окружили человек 6, чтобы, значит, в глаза не кидался, и тоже пошли.